Зачем нам еще корабли? Да не корабли, Михаил, рабы. Да, рабы нам нужны, важно кивнул головой Рами, внимательно разглядывая округу. Так далеко на север он забирался впервые, хотя давно уже имел общие дела с группой фрисских купцов, с тем же Вотадальстаном. Нортвегр, северный путь, так называется эта страна, а самая северная ее часть зовется Халагаландом, то есть страной света. Говорят, в июне здесь ночи ничем не отличаются от дня, а еще немного к северу летом никогда не заходит солнце. Великие чудеса твои, Господи! Чуть южнее, вспоминал Михаил, лежит другая область, Триндалак, к западу, Вестланне, а к юго-востоку, Вик, самая населенная часть Нортвегра. Извилистые заливы, фьорды, быстрые горные речки, скорее, ручьи, ревущие с гор водопадом, вот как здесь. И над водопадом, изумительно, радуга. Самая настоящая радуга из семи ярких цветов. У водопада качалась на волнах стоящая на двух якорях лодка. Какой-то молодой парень, юноша, смуглый и черноволосый, то и дело нырял с нее головой вниз и, выплывая, жадно хватал губами воздух. Некоторое время Михаил с удивлением наблюдал за всеми манипуляциями смуглого и его команды. В лодке, кроме него, находилось еще трое, надменного вида ускалицей красавчик и двое коротко стриженных слуг. Никаких раковин, вообще ничего, ныряльщик со дна фьорда не доставал. Скорее всего, не донырнуть было. «Совсем как у нас ловцы губок», усмехнувшись, произнес Михаил. «А это люди хозяйки Гудрун», проследив за его взглядом, прояснил картину Фрис. «Достают утонувший корабль». «Что-то не похоже», хмыкнул про себя Рами, уходя в трюм. «Корабль, так корабль, его какое дело, у каждого свои проблемы». Ближе к вечеру, когда купцы велели слугам нести в трюм оставшиеся товары, разложенные прямо на причале, ныряльщики, вернее, один ныряльщик и вся остальная шарашка, наконец угомонились. Хорошо было видно, как блестят в лучах заходящего солнца маленькие серебряные кружочки, которые ускалицей бросал в подставленные ладони смуглого парня. Михаил даже сосчитал, сам не зная зачем. 1, 2, 5, нехило. 5 серебряных монет за полдня работы. А парень красив, очень красив. Жаль, что он не раб, это видно по длинным, спускающимся до самых плеч, волосам. Такого можно было бы с большой выгодой продать на константинопольском рынке для утешения богатых матрон или императорских чиновников, говорят, больших любителей мальчиков. Рами усмехнулся, внимательно разглядывая парня. Вот тот оделся, тщательно замотал монеты в тряпицу, обернулся. О боже, Михаил не поверил своим глазам. Надо же, этот парень так похож, нет, все-таки далековато здесь, да и волны бликуют, можно и обознаться. Ага, парень-то, похоже, направляется сюда, к кораблю. Молодец, решил тут же потратить кровно заработанные денежки. Вот здесь-то и можно будет его рассмотреть. Вот он идет по причалу, здоровается со знакомыми, улыбается направо и налево. Видно, его здесь все хорошо знают. Длинная простая туника, из грубой шерсти, нет, скорее всего, из льна. Синяя, выкрашенная местной ягодой, как ее, черникой. Узкие коричневые штаны, краситель явно из коры дуба. Башмаки лошадиной кожи. На шее что-то блестит. Вероятно, какой-нибудь варварский языческий амулет. Здесь в ходу такие. Вот он остановился, что-то спросил у кормщика, повернулся. Идет сюда. Боже, одно лицо, узкие скулы, прямой нос, тонкие брови, губы чуть тонковаты, но и у нее были такие же, а глаза, да это же ее глаза, глаза Клавдии, слегка вытянутые к вискам, непонятно какого цвета, то ли зеленовато-карие, то ли черные, египетские, так сказал про них один заезжий поэт из Фессалии. Но Клавдии, похоже, давно уже нет в живых. Выбравшись с корабля на причал, Рами быстро подошел к ныряльщику. «Здравствуй, Никифор», — тихо произнес он. Трель вздрогнул, обернулся и встретился с пронзительным взглядом рамейского купца. На тунике его блеснул серебряный крестик. «Ты говоришь по-гречески?» Зачем-то осмотревшись по сторонам, осведомился купец. Бывший раб не знал, что сказать. Он был ошеломлен и несколько даже испуган. Этот язык, язык, на котором он говорил в раннем детстве и теперь уже почти забыл. На этом языке пела колыбельные песни мать. Как же ее звали? Но кто этот человек? «Меня зовут Михаил. Михаил Склир», — представился Рами. «Отойдем в сторону». Трель послушно кивнул, чувствуя, как что-то притягивает его к этому заезжему человеку. Может быть, неизбывная тоска по далекой, давно потерянной родине. Ха, он, оказывается, не совсем позабыл язык. По крайней мере, понимал кое-что, о чем спрашивал купец. «Ты здесь раб?» – поинтересовался тот, и тут же посмотрел на длинные волосы парня. «Пожалуй, все-таки, нет, вольноотпущенник», – Трель кивнул, соображая, как вести себя с этим торговцем. Сойдя с причала, они свернули к водопаду, спустились с холма по узкой тропинке и медленно пошли берегом ручья, заросшего густыми плакучими ивами. «Ты христианин?» – купец показал на крестик. Бывший раб снова кивнул. «Да, пожалуй, он был христианином, хотя в этих местах не было ни одного христианского храма. Тем не менее именно Иисусу Христу Трель возносил молитвы, когда было трудно, именно его благодарил за изменения к лучшему. Могу я взглянуть?» Купец осторожно дотронулся до крестика, перевернул его и вздрогнул. На блестящей поверхности были четко видны буквы, монограмма К.Л. Козьма Левантиец, прошептал Рами. «Да, именно так звали мастера». «Какого мастера, господин?» Купец не ответил, лишь поднял глаза к небу и долго стоял так, что-то шепча про себя, видимо, молился. Трель не осмелился мешать ему и молча ждал, чем все это закончится. «Похоже, я знал твоих родителей, парень», закончив молиться, тихо сказал Рами. «Клавдию и Константина Дрезов. Попробуй рассказать, как ты здесь очутился, хотя это трудно. Что ты помнишь?» Честно говоря, Трель мало что помнил, ведь прошло, да, наверное, уже лет 10, значит, было ему тогда года 4. Помнил море, мать, немножко, даже лицо стерлось из памяти, осталось лишь ощущение чего-то доброго, отца совсем не помнил. Помнил большой красивый корабль, море, затем, каких-то бородатых людей в повязках на головах, они жутко кричали и махали кривыми клинками. Потом, многоголосие какого-то большого рынка, огромное количество людей, целая толпа, плачущая мать, отца уже не было, и снова корабль, темный вонючий трюм, и, наконец, дом Сигурда Ярла, почти на все 10 лет, тупая работа раба, да, именно 10 лет назад они и пропали. Впрочем, не будем о грустном. Купец улыбнулся, но улыбка его показалась бывшему рабу какой-то неестественной, волчьей. Еще бы, сам Михаил Склир тоже, хоть когда-то и любил Клавдию, приложил руку к исчезновению командующего катафрактариями Константина Дреза и его семьи. Не сам, конечно, приложил, не своей волей, а волею базилевса Михаила Исавра. Уж слишком влиятельным иконоборцем был Константин Дрез и, по слухам, даже неоднократно поддерживал Павликиан. Вот этого последнего, о Павликиане, говорят, выступали не только против богатств церкви, но и, страшно подумать, против императора, и хватило для негласного смертного приговора. Слишком слаб и юн был тогда император, совсем ребенок, игрушка в руках знати, да и всего 3 года минуло, как его мать, императрица Феодора, восстановила в Византии иконопочитание, против чего в свое время выступала вся династия Исавров. И вот, оказывается, наследник Дреза жив. Нанятые пираты плохо сделали свое дело, им же было приказано истребить всех. Нет, все-таки, видно, решили нажиться, веслоухие собаки, мало им показалось выплаченных по приказу императрицы денег. Вместо того, чтобы убить всех, убили только самого Константина, а его жену и сына продали в рабство. И вот теперь, только божьим чудом, выросло проклятое семя. Михаил задумался, может быть, лучше сразу убить змееныша, или это дает шанс половить рыбку в мутной воде дворцовых интриг. После того дела, ликвидации Дреза и его семьи, как-то исподволь, незаметно отодвинули Михаила Склира от дворцовых поставок, даже пытались убить. Вот почему и пытал он теперь в далеких краях изменчивое торговое счастье. Но все еще могло бы перевернуться. Феодора умерла, а император Михаил, тезка купца, еще молод. Да, павликиане притихли, но ведь достаточно только искры. А искрой вполне может стать этот диковатый парень, лишь бы доставить его в Константинополь. А может, он и сам хочет вернуться домой? Правда, если б знать, где его дом. Впрочем, это совершенно не важно. Ныряя, ты зарабатываешь деньги, Никифор. Приняв решение, небрежно осведомился купец, заранее зная ответ. Да, кивнул тот, я все-таки хочу когда-нибудь вернуться на родину. Рами улыбнулся. Кнорвадельстана к твоим услугам, Никифор. Никифор, печальная улыбка тронула уголки губ бывшего раба. Непривычное имя, знаешь что, называй меня просто Трель. Как звали меня здесь все долгие годы, как скажешь, не, Трель. Так ты согласен вернуться, согласен ли я? Глаза юноши вдруг наполнились слезами. Если б ты только знал, Михаил, как я мечтал об этом всю свою жизнь. И твоя мечта имеет все шансы стать былью». Трель грустно покачал головой. «Деньги», — тихо сказал он, — «все дело в них. Неужели я доберусь до града Константина, имея с собой лишь несколько серебряных монет?» Хитрый Рами уже хотел было предложить юноше путешествовать безо всяких денег, но вовремя прикусил язык, сообразив, что это было бы слишком подозрительно. «Ты же работаешь сейчас здесь?» – осведомился он. «Да», – кивнул Трель. «Но сколько заработаю, знает только один бог. И, если не секрет, чем занимаешься, это не моя тайна». Юноша пожал плечами и, немного подумав, добавил: «Впрочем, вам от нее все равно не будет никакого проку. Мы пытаемся достать сокровища с затонувшего Драккара». «Драккар? Это, это местная боевая ладья, очень хорошая и быстроходная. За день работы, запорожний, наниматель платит мне 5 серебряных монет, арабских дирхимов, вероятно». Понимающе кивнул купец. «И сколько ты уже заработал?» «Пока только 10». Со вздохом отвечал Трель. «Эх, если б вы прибыли осенью». 10 монет. Купец задумчиво почесал узкую бороду. «Не так уж и мало. Но, конечно, не хватит, чтобы добраться до места. Хотя, в качестве аванса, ты знаешь, в Константинополе у тебя имеется собственность. Ее вполне можно попытаться отсудить. Черт, ввязаться, что ли, в это дело?» Вспыхнувшие надеждой глаза юного вольноотпущенника с мольбой взглянули на купца. Тот некоторое время поломался для вида, потом широко улыбнулся. «Что ж, пожалуй, возьмусь. Где наша не пропадала?» «О, благодарю тебя, чужеземец!» Остановившись, низко поклонился Трель. «Знай, до тех пор, пока ваш Кнорр не ушел, я смогу заработать еще 50 монет, и это в самом худшем случае. Смотри, только не останься на дне», — пошутил купец и, простившись, быстро зашагал к кораблю. По светло-голубой глади неба бежали узкие темно-серые тучки. Оранжевое, садящееся прямо в море солнце, протянуло по волнам длинную блестящую дорожку. В небе громко кричали чайки. «Уеду», глядя вслед купцу, сам себе сказал Трель. «Уеду, чего бы мне это ни стоило». Кнорр уходил на четвертый день утром. Вечером третьего дня, уставший, как загнанная собака, навозник медленно вполз в лодку, из последних сил вытаскивая из морских волн мокрое смуглое тело. Он вынырнул не пустой, с добычей. Маленький сундучок с женскими украшениями. Ирландцу, впрочем, на первый раз было явно достаточно. Раскрыв сундук, он хищно заулыбался, выплатил Тролю аж целых 10 монет и уговорил таки нырнуть еще раз. Эх, если б бывшему рабу не нужны были средства, стал бы он вообще работать с этим нидингом? Впрочем, ладно, уговорил, так уговорил. Тем более Трель вовсе не собирался возвращаться поутру к месту работы. Рано утром отчаливал Кнорр, и если Михаил не соврал, да зачем ему врать, что он такого может поиметь с бедного вольноотпущенника? Ну, что ж, принимая во внимание все вышеперечисленное, почему бы не нырнуть? В последний раз теплый верхний слой воды сомкнулся над телом Треля, и тот, не выпуская из рук тяжелых камней, быстро пошел на дно. Зеленовато-голубой цвет быстро сменился темным. Заметно похолодало, начало давить в груди. Выпустив один камень, юноша схватился правой рукой за выступ в борту Драккара, огляделся в поисках еще одного сундучка, и в этот момент в глаза ему будто сверкнула сиреневая молния. Не на самом корабле, а под ним, прямо рядом с бортом. Поднырнув, Трель засунул пальцы в сыпучий песок. Большой, просто огромный, камень вспыхнул на его ладони неземным фиолетовым светом. Видно было, что этот камень сам по себе сокровище, хотя что там камень по сравнению с возможностью вернуться домой. Можно, конечно, было его и припрятать, да вот как потом реализовать, а, пес с ним, пусть подавится ирландец и Гудрун, только бы заплатили. Сунув сверкающий кристалл за щеку, Трель быстро поплыл к поверхности. Зеленовато-синие водоросли вились вокруг него, словно старое боевое знамя. Вынырнув, юноша бездыханным упал на дно лодки, но тут же очнулся, вытащил изо рта камень. 20 монет, набравшись наглости, прошептал он, а в алчных глазах ирландца взорвались тысячи солнц. Он сразу узнал, что это за камень. Леофаль, волшебный кристалл Ирландии, выкраденный из священного храма Тары жрицей по имени Магндуль Брисел. Этот камень символизировал всю Ирландию, весь изумрудный остров, все ее 5 королевств. И только жрецы распятого бога не могли оценить и понять всех его волшебных свойств, считая просто языческим амулетом. А ведь говорилось в древних преданиях, что лица, владеющие камнем, будут владеть всей Ирландией, и не только ею. И еще, камень давал силу и мог предсказывать будущее. Правда, только тому, кто знал, как спрашивать. Канхабар, к сожалению, не знал. Не знал и как вызвать силу, не рассказывал ему об этом Фаргайл никогда. Ладно, ирландец, оглянувшись, спрятал камень за пазуху и от щедрот своих выдал ныряльщику целых 15 монет с замысловатой арабской вязью. А куда ему 20? Перебьется, невелика птица. Да и к тому же, появились у Канхабара кое-какие мысли. Велев гребцам немедленно править к берегу, он быстро направился в усадьбу. И спросив у Гудрун разрешение отправить двух слуг на дальние луга, немедленно вышел, передав гребцам приказание хозяйки. Те дружно кивнули и, озадаченно переглянувшись, тут же отправились к месту новой работы, недоумевая, и что это они сделали не так, а все они сделали не так, и самое главное, видели камень. Заодно это, а скорее, именно за это, их следовало убить, и как можно быстрее. Потому и развил бурную деятельность Канхабар-ирландец. Взяв лошадь, поскакал со всей возможной скоростью якобы на горные пастбища, по пути свернул, проехал через черный лес, знал, собака, там все звериные тропки, еще раз свернул и гнал, гнал, гнал, пока не оказался в землях Свейна, прозванного копителем коров. Остановился невдалеке, свистнул. Из пастушечьей хижины вышли двое, заросшие, диковатые, сверкнули нехорошо глазами, приготовили копья. Узнав ирландца, расслабились, взглянули вопросительно. Чего, мол, приперся? Видно, давненько его знали, потому как, кроме вопроса, зажглась в их маленьких глазенках такая же маленькая алчная надежда. А вдруг удастся заработать? Ведь ирландец просто так не приходит. А тот сразу же молча отсчитал деньги. Двое, скупо пояснил он, не воины, слуги. Вышли сейчас с усадьбы Гудрун к верхним лугам. Ничто, синхронно мотнули головами двое. Похоже, они и думали одинаково. У ручья перехватим, и в болото. Правильно мыслите, одобрительно ухмыльнулся ирландец. Только это еще полработы. Завтра поедете со мной в лодке, за место гребцов. Хозяин не отпустит. Знаю, что не отпустит. Так вы и отпрашиваться у него не будете. Выйдете рано утречком лесом, еще до обеда вернетесь. С карманами, полными серебришка, а, хорошее дело, разом улыбнулись оба. Только с оплатой не обмани. Когда я вас обманывал, парни, всегда. Ладно, замнем для ясности. Так как, знамо дело, сполним. Ну, да помогут вам боги. И вот, снова в седле ирландец. Снова мчится, уклоняясь от колючих веток, разбрызгивая копытами грязь. Кажется, миг и прошел, а он уже у причала. Спешился, оглянулся. И к кораблю. Где здесь купец Адальстан? А, чернобородый, вижу. Храни тебя боги, господин купец. Говоришь на языке саксов? Отлично. Отплываете завтра, возьмете меня, хотя бы до Мерси, идете в Эссекс, что ж, пожалуй, и мне туда же. Жаль, что не в Эйрин. Плачу до Лондиния 5 золотых колец. Хорошо, 7. Но имейте в виду, в Эссексе у меня влиятельные родственники, и если обманете. Хорошо, сговорились. Значит, завтра. Ху-ху. Сойдя с причала, выдохнул воздух ирландец. Ну, вот вроде бы и все. Камень, волшебный камень Леофаль у него. Если не врут предания, он вполне может стать королем. Или, предсказывать будущее, тоже можно хорошие деньги сделать. Камень. Нет, не зря он пытался поднять сокровища с этого дурацкого драккара. И свидетелей, никого. Двое гребцов-слуг, уже никакие не свидетели, уже, да, судя по всему, уже, хладные трупы. Что же касаемо навозника, ха, вот и он завтра того самого. Жаль, конечно, не такой он и дурак оказался, как раньше прикидывался, такого бы помощника, ну да ладно, пускай уж останется на дне фьорда, туда, в общем-то, ему и дорога. А во, кто это там, на круче, вот уж поистине, помяни дурня, он объявится. Вечер добрый, уважаемый Трейль, да хранят тебя боги. Ирландец привстал в стременах, даже чуть поклонился, впрочем, проходивший мимо по своим делам Трейль все равно принял все это за издевку, что-то скупо буркнул да свернул в сторону. Эй! Постой, на, господин Трейль, завтра я еду в Снольдихольм по делам, так что будете без меня. Хорошо, безразлично кивнул вольноотпущенник. Вот уж куда он, поразмыслив, завтра не собирался, так это на лодку ирландца. И там двое новых гребцов. Ты не удивляйся, старых хозяйка Гудрун куда-то отправила. Начнете без меня, а я подгребу к полудню. Трейль кивнул и поспешно скрылся из виду, моля бога, чтобы не заметил ирландец в глазах его радостного чувства надежды. А ирландец и не старался ничего замечать, по барабану ему теперь все было. Камень, волшебный камень Леофаль у него. Теперь только и дело, добраться до Тары, священного центра Ирландии. С радостным сердцем, насвистывая, шагал Канхабар обратно в усадьбу. Чтобы успокоиться, свернул в сторону, к лесу. Прошел к ивам, нагнулся к ручью, смыть с лица пот. «Ну, здравствуй, Канхабар!» Раздались вдруг слова прямо в его сердце. Испуганный, Канхабар обернулся и в ужасе замер. Прямо перед ним стоял огромный волчище, темно-серый, почти что черный, со светлой полосой по хребту, от хвоста до холки. Глаза волка пылали мраком. «О, мой друид!» — только и вымолвил Канхабар. А мысли его неслись, прыгая, цепляясь одна за другую, как белки во время лесного пожара. «Знает ли друид, неужели, увидел, мне нужна жертва, Канхабар?» Снова мысленно обратился к нему волк. «Я устал быть зверем. Странно, но, кажется, ирландец услышал в этой просьбе мольбу. Завтра полнолуние», — продолжал потерявший прежнюю силу оборотень. «Мой единственный шанс. Я знаю, ты всегда был верен мне, Канхабар. Ты помнишь наш план?» Ирландец кивнул. «Приведи мне человека на наше старое место», — попросил волк. «Я вновь попробую. Вдруг получится, исполню в точности, мой друид», — низко склонился ирландец, стараясь, чтоб не увидел волк искорку торжества в его взгляде. «Я знал, что ты поможешь мне». Волк наклонил голову. «Жду тебя в полночь, и ни одного, с жертвой». Миг, и страшный зверь скрылся в лесной чащобе. «Человека?» — усмехнулся во след ему Канхабар. «Угу, жди». Ночью разразилась гроза, страшная, с непроницаемой пеленой дождя и разящими сполохами молний. Гремел гром так, что закладывало в ушах. Запершиеся по усадьбам люди молились Тору, ведь это он метал молнии. Двое мальчиков ехали на одном коне вдоль ручья. Застигнутые дождем, спрятались в зарослях ивы, со страхом наблюдая разрыв молний. «Я тебе говорил, Васк, до грозы не доберемся, а ты все, успеем, успеем», — плачущим голосом сказал тот, что помладше, на вид лет, может, 8, светленький, тощенький, беззащитный. «Не реви, Снорк», — походя дал ему подзатыльника рыжий Васк. «Ну, гроза, и что, мало ты гроз видел? Переждем, вот, дальше поедем». В этот момент снова грохнуло, да так, что мальчишки зажали уши руками. Мало того, где-то в лесу истошно завыл волк. Конь, пожилой и смирный каурка, встрепенулся, встал на дыбы, словно молодой жеребец, и, заржав, резво ускакал к усадьбе. «Ну, вот», — утирая слезы, проныл малыш Снорк. «Так я и знал». «Ничего», — утешил его Васк. «Пойдем пешком, а за коня нас ругать не будут, он все равно стар». Похоже, этого Васга ничуть не смущали молнии. Еще бы, вот уже третий день он следил за ирландцем и таки выследил, обнаружил, куда тот прячет сокровища, поднятые из затонувшего драккара. За настенным ковром, в выдолбленной в бревне нише, Васгу хватило ума взять не все, только чуть-чуть. Кольца, подвески, браслеты, все тяжеленькое, блескучее, золотое. Было и куда спрятать находку. Давно уже присмотрел местечко в черном лесу, построил шалашик. Дурной славой пользовался тот лес, так оно и к лучшему. Никто лишний раз носа не сунет, а сам Васк в приметы до разговора не верил. Сколько раз бродил по черному лесу, и ничего, до сих пор жив, живее многих. Вот и сегодня позвал с собой дурачка Снорга проверить на ручье переметы. Проверили, попалась пара форелин, мало, правда, так не затем Васк и ездил. Украденное-то спрятать надо, а то вон жжет грудь под рубахой, еще догадается ирландец, обыщет. Нет, уж лучше пусть в лесу полежат, в захоронке, целее будут. Снаргу об этом знать незачем, в сторонке походит, а если и подсмотрит, так ему ж только хуже будет. Дождь между тем кончился, и налетевший ветер разогнал тучи. Еще погромыхивало кое-где над морем, но видно было, что все, кончилась гроза, выдохлась. Засинело вечернее, а наверное, уже и ночное, небо. Рассыпались желтые звезды, и оранжевая луна повисла прямо над лесом, холодная, круглая, страшная. Лес стоял вокруг, темный и, казалось бы, непроходимый. Шумели черные сосны, и мохнатые ветки елей больно царапали щеки. «Пожалуй, пришли», — осмотревшись, сказал сам себе Васк, оглянувшись, крикнул приятелю: «Ты подожди тут, на полянке, у меня что-то живот прихватило. Поешь свежие черники», — закричал в ответ тот, и последние слова застряли в его горле. Огромный черный волк вдруг возник перед ним и беззвучно, словно во сне, прыгнул, впиваясь острыми клыками в горло. С хлюпаньем еще шевелящееся тело мальчика беззвучно упало на мягкий мох, и капли свежей крови оросили черные угли кострища, того самого, в котором старый кузнец Вилун жег жертвенные кувшины. Черные черепки от них еще оставались. «Эй, Снорк, ты где?» Заподозрив неладное, испуганно закричал Васк, не успев запрятать сокровища, оглянулся и увидел прямо перед собой жгучие черные глаза, глаза друида Фаргайла. Утром, еще до восхода солнца, по причалу, оглядываясь, прошел конхабар-ирландец. «Мы договаривались с купцами», надменно кивнул он стражнику и, никем не задерживаемый, прошел в носовую палатку, из которой почти тут же раздался чуть приглушенный храп. Задремал и стражник, да только ненадолго. «Эй, воин!» — послышался глуховатый голос с причала. Стражник открыл глаза, говорил смуглый парень в бедноватой, но добротной одежде. «Рамейский купец Михаил обещал мне». «А, знаю», — вспомнил стражник. «Давай проходи на корму». Он снова попытался уснуть. Да, видно, была не судьба. На этот раз сон прервал ярко-рыжий нахальный мальчишка с нехорошим взглядом черных разбойничьих глаз. «Разбуди хозяина», бросив стражнику маленькое золотое, точно, золотое, кольцо, нагло приказал юнец. Стражник хотел было, оставив себе кольцо, послать наглеца куда подальше, да что-то его остановило. То ли напористый тон просителя, то ли взгляд, злобный, совсем не детский и даже какой-то волчий, что надобно. Протерев глаза, нелюбезно осведомился Адальстан. «В Ирландию», не моргнув глазом, ответил мальчишка. «Я хорошо заплачу, это задаток». Он кинул капитану ярко сверкнувший браслет. «Но мы идем в Англию, в Эссекс», пожав плечами, возразил Фрис, явно любуясь браслетом. «Хорошо, пусть будет Эссекс», согласно кивнул рыжий, и торговец самолично провел его в трюм. Как только первые лучи солнца позолотили окрестные горы, пузатый купеческий кнорр медленно отвалил от причала и, развернувшись на веслах, поднял широкий шерстяной парус, взорвавшийся от свежего попутного ветра. Седобородый старик, верхом на белом коне въехавший на вершину холма, посмотрел вслед отходящему кораблю, нахмурился и неодобрительно покачал головой. А над синими водами фьорда вставало солнце. Глава вторая. Собаки моря. Воспет победитель неправый. Всей ложью предания и книг, но нету бесславнее славы, оплаченной рабством других. Томас Мур. Ирландские мелодии. Июль 856 года. Восточная Англия. С высокой колокольни монастыря валили клубы густого черновато-сизого дыма. Видно, монахи жгли сырое сено, подавая знак королевским дружинникам-гизитам, целый отряд которых остановился в деревне, расположенной не так далеко за лесом. Хейнсборо, так называлась деревня. Что на языке англов значило Хейнс Хельги не знал, а вот про Боро ведал. Небольшая деревянная крепость на вершине холма, вот что такое Боро. И если по уму, надо было бы эту крепостицу сжечь, прежде чем грабить монастырь, да вот не сожгли, не разведали, пристали ранним туманным утречком к берегу, и вперед, за добычей. Окружили монастырь классно, комар носа не подточит, выскочили из кустов, налетели, без шума и криков. Зачем зря кричать, рассказывая о себе на весь белый свет. Быстренько напали, взяли, ушли, и, вдоль бережка, высматривать другую добычу. Надо сказать, такая тактика приносила успех. Да, может быть, добычу, что брали в прибрежных аббатствах и селах викинги Хельги Сигурдассона, и нельзя было назвать значительной, да зато она была стабильной. Молодой ярл перед нападением прикидывал все возможные опасности, да и было-то ему отроду неполных 16. Тем не менее дружина повиновалась ему беспрекословно. На трех боевых кораблях вышел в поход Хельги. Тронин Ланги, большой журавль, отцовский, 40-весельный красавец, быстрый, словно вправду журавль. Две другие ладьи когда-то принадлежали морскому конунгу Хастейну Списивцу, убитому Хельги во время нападения Списивца на усадьбу в родном Биллистфьорде. Большой, ничуть не меньше Тронина, драккар и маленькая узкая сникке, змейка, легкое десятискамейное судно. Драккаром командовал Фридлиф, ну а кому больше доверить-то? Хоть и понимал Хельги, та еще штучка этот Фридлиф, а делать нечего, слишком уж мало у него опытных хускарлов-дружинников, в основном, конечно же, молодежь. Бывалых всего-то десятка-полтора наберется, и те бывшие воины Хастейна во главе с Верзилой Гормом. Вот и повыбирай тут, весельчак из Адира Харальд Бочонок, старый, еще с раннего детства, дружок, конечно, добрый воин, но вот что касается морского дела, да и думать не очень любит. Правда, Хельги таки рискнул, поставил его на Сникью вместе с малышом Снорри, тоже старым знакомцем, правда совсем еще юным. Пусть покомандует, глядишь, что и выйдет, а утопит Сникью, не жаль, не тот, знаете ли, кораблик. Эх, был бы в живых Ингве рыжий червь, тот-то по складу ума мало кому уступал, вот бы кому и доверил Драккар, да только, увы, погиб Ингве во время битвы с пиратами Хастейна. Хельги вздохнула и, приложив руку к глазам, внимательно осмотрел место сражения. Собственно, оно уже подходило к концу, да и не было никакого сражения. Опешившие от неожиданного появления викингов монахи почти не оказали стойкого сопротивления, лишь пара-тройка рыкнулись было с дубинами, но тут и упали, сраженные стрелами Снорри. Да один дернулся на колокольню, там и повис на канатах со стрелой в груди, больше звонить никто не рисковал, себе дороже. А вот сено на башню все штыки протащили, собаки, и сумели поджечь. Да в конце-то концов, догадается хоть кто-нибудь его потушить, или нет, ага, метнулся кто-то. Похоже, Снорри. Нет, положительно не зря взяли его в поход, двое викингов, Верзила Горма и еще кто-то из его команды, вытащили из какого-то приземистого здания, по всей видимости амбара, толстого упирающегося человечка в длинной черной тунике, сутане и с большим серебряным крестом на груди. Крест викинги, конечно, тут же присвоили. Человечек этот назывался аббатом и должен был прояснить кое-что насчет этого зловредного Боросеречь крепостицы. Что делать с этой тварью, ярл? Сильно тряхнув пленника, прорычал Горм. Утопить или, может, скинуть его вон с той башни? Викинг кивнул на колокольню. Дым с нее уже не шел. Аббат побелел, видно, понимал язык викингов. Честно говоря, и сам Хельги понимал некоторые слова на языке англов и саксов. «Умоляю, не убивайте», — взмолился аббат, взирая на молодого ярла со смешанным чувством надежды и страха. Голос у монаха оказался несолидный, какой-то бабий, писклявый. «Тогда отвечай на вопросы», — сухо произнес Хельги, и пленник закивал, смешно тряся жирными щеками. «Звонарь говорил нам про какую-то крепость за лесом. Это правда?» «Правда, мой господин», — пропищал аббат. «Потому мы и не выстроили крепкой стены, да она нам и не нужна, чуть что, помощь подоспеет быстро. Вернее, я хотел сказать, подоспела бы». Монах грустно посмотрел вокруг, как неожиданно выплыли эти язычники из тумана, бесшумно, как призраки, без криков и ругани. Даже таран обмотали целой штукой превосходного шерстяного сукна, не пожалели, сволочи, и ничего не жгли, только молча грабили и убивали. Это-то и было страшно, да и утро-то, как назло, выдалось туманным, так что если не заметили в крепости дым, совсем плохо дело, всадники. Подбежав, выкрикнул Снорри, показав мечом в сторону леса. Там на вершине холма, где не было тумана, показались люди в доспехах. Дождались наконец дружину местного ярла. Снорри шмыгнул носом. «Будем драться, не ярла, а ярла или тана», поправил его молодой ярл. «А драться мы с ними не будем. Зачем? Их слишком много, да и далеко они еще. Вполне успеем уйти». Они успели уйти. Погрузили в драккары добычу. Рабов не брали, с этим товаром заботы много, да и когда еще можно будет их продать, ведь охота только начиналась. Всего лишь без малого полмесяца бороздили боевые ладьи Хельги серые волны Северного моря, терзая восточные берега Англии, от Нортумбрии и Мерсии до Кента. Схема всех нападений была примерно одинаковой. К берегу подходили обычно ночью, поднимались немного вверх по реке, если была река, или выходили на отмель, высаживались, тихо, без шума и пыли, и брали мечом все, что нужно под носом у местных гезитов-дружинников. Пока к ним скакал гонец, хотя, конечно, гонцов старались не выпускать, были на то выделены особые люди, пока те прочухивались, корабли молодого ярла успевали загрузиться добычей и тихо отчалить, а уж в море поди поймай их. Собаки моря, так прозвали морскую дружину Хельги местные ирлитаны. В общем, начало военного похода можно было считать удачным. Правда, некоторые так не считали, и Хельги догадывался кто. Мало было богатства. Ну что это? Шерсть да редкие сокровища деревенских церквей. Вот бы чего стоящего. Честно говоря, и самому-то Хельги надоело шариться по мелочам. Взять бы крупную добычу, и домой, в Биллистфьорд. Но вот крупной добычи пока не случалось. Выслеживать надо, ворчали по этому поводу старые, еще хостейновские, волки. И своих людишек на берегу хорошо бы иметь, и схроны, и отстойники тайные. Да, оно конечно. Хорошо бы все это иметь, Хельги о том и без советчиков всяких вшивых знал, и подумывал уже, как бы реализовать. Не столько местных опасался, сколько таких же, как сам, охотников за черепами, коих в здешних водах водилось больше, чем муравьев в муравейнике, в основном, конечно, даны. Правда, боги милостивы, до сих пор ни с какими коллегами дружина молодого ярла не встречалась, а вполне бы могла. Налетят десятка-два драккаров, заберут все честно награбленное добро, да еще самого продадут в рабство. Не очень-то радовала Хельги подобная перспектива. Можно, конечно, было прибиться к какому-нибудь морскому конунгу с десятками судов, типа Железнобокого Бирна или того же Ютландца. Да вот добыча тогда, скорее всего, оказалась бы даже меньшей. Попробуй-ка раздели на всех, что останется. А свободы действий никакой. Сиди себе смирно, исполняй приказы, вот вся свобода. Не очень-то хотел этого Хельги, да и многие не хотели. А многие, хотели. Шушукались, в редкие минуты покоя собираясь в кучки. Тот же Фридглиев, Зайка, Хрольф, да эти, хостейновские, тоже мутили воду, козлики, ожидая малейшего просчета ярла. Вот и думай тут, и как да где побольше богатства награбить, и как самому во щепни угодить, да за своими глаз да глаз нужен. В основном именно по последней причине молодой ярл выходил на охоту каждый день, не давая людям бездельничать. Знал, для воинского коллектива безделье самое гнусное дело. Сразу же разговоры пойдут, сплетни, игры, поножовщина, обычное дело. Потому и вчера были они в набеге, и позавчера, и позапоза. А вот завтра, видимо, придется охолонуть. Уж слишком много добра в драккарах, повернуться негде. Правильно твердили хостейновские, схрон нужен, отстойник. Без него, как без рук. Хельги чуть привстал на корме. Эй, позвать ко мне Горма. Горм явился с почетного места, греб на носу, там все лучшие сидели, чтоб, ежели что, бой-то обычно с носа и начинался. Ты говорил о схронах, Горм, улыбнулся Хельги. Вот, о них и подумаем. Горм надулся от важности. Все видели, как его, именно его, никого другого, пригласил Хевдинг для важного совета. Непростое дело, мой ярл, тихо сказал он, усаживаясь на корме рядом. Шатер, ввиду теплого дня, был свернут, и ветер приносил свесил вкусные соленые брызги. Хельги долго разговаривал с Гормом, затем отправил привязанную за кормой разъездную лодку за Харальдом и Фридглиевом, поговорил и с ними. Да, действительно, дело оказалось не таким уж простым, хотя, казалось бы, куда уж проще. Выбрал безлюдное место да затихарился там. Это не Хологоланд, ярл и даже не Вик, усмехаясь, говорил Горм. И безлюдные места здесь большая редкость. В Англии 7 королевств, нас интересуют только 4, по побережью. Главным считается Уэссекс, но он на юге, Сессекс и Эссекс подчиняются ему беспрекословно, а вот правители Нортумбрии и Мерсии, северных королевств, не особо. Есть еще Восточная Англия, где мы сейчас, они должны хорошо помнить веселые налеты Хостейна. Кстати, здесь и можно поискать. Стали искать, медленно опустив парус, на одних веслах подходили к берегам, вдали от населенных мест, высаживали разведку. Те возвращались, докладывали. Там за лесом целых 4 деревни и хорошо укрепленный монастырь, в другой стороне, широкая дорога, ясно, что ведет она к достаточно людным местам, а вон тут, рядом, вообще, похоже, город. НДА, так и до осени можно плавать. Целый-то день рыскали без устали, и вправду словно собаки. Только к вечеру наконец повезло. Речка, а скорее, ручей, оказалась достаточно глубокой, шириной, конечно, подкачала, если расправить весла, как раз упрешься в берега. Весла сложили, потащили на веревке. Разведка доложила, рядом имеются озеро и болото, поросшие камышом и мелкими корявыми елками. Хорошее место, да и речка, если честно, не вызывала особых чувств, вся позеленела, заросла травою и ряской. Не речка, болото, впрочем, довольно глубокое. Посередине, с человеческий рост, вполне достаточно самому большому драккару. Тут и решили встать, заперлись в камыши, сняли с форштевней носовые фигуры, и маскировки ради, да и чужих богов гневить на пустом месте негоже. Мачты, естественно, давно были сложены, лежали аккуратненько на подставках. Хорошо замаскировались, отойди от реки шагов на 5, уже не заметишь. И похоже, действительно не было тут никого, одни кулики да лягушки. Подкрепились, не зажигая огня, солонинкой, что в достатке взяли в монастырских закромах, да венцом, оттуда же, выставили часовых, выкопали на берегу глубокую яму, сложили сундуки, чтоб не мешались на драккарах, закопали, да не полностью, а оставили чуть-чуть ямку, залили ее водой, принесли тины, любо-дорого посмотреть, словно всю жизнь тут это болотце и было, пусть добро полежит, целее будет, откопать недолго.